Глава 23. Я послушалась Ника. Первый раз в жизни решила послушаться его, но пожалела почти сразу. Он покачал головой, чтобы я ничего не говорила, и мне почему-то показалось, что если я сейчас закачу скандал, то только наврежу ему. Возможно, так оно и было бы, и все-таки нельзя было молчать. Ведь косвенно во всем случившемся есть моя вина. Он предупреждал меня про Руслана. Да, но мне надо было сделать по-своему. И вот результат. Как будто бы Ник самый плохой, а я, да и Руслан тоже, белые и пушистые, жертвы злого Ника. Хватит, кто-то должен это прекратить. «Пап!» — замерла я, когда мы оказались на школьной парковке. Папа попытался сдвинуть меня с места, но это не так-то просто. «Алиса, садись в машину». «Папа, Ник не виноват». «Довольно, дома поговорим». «Нет, поговорим сейчас. Дай мне вернуться и все объяснить». «Нечего тут объяснять, дочка», — воскликнул папа. «Он в очередной раз избил человека, он опасен, он плохая для тебя компания». «Что? По-твоему, вот я какая? Поддаюсь, значит, какому-то там дурному влиянию? Папа, это же я, ты меня знаешь». «Дочь, люди смотрят, мы поговорим дома». «А Ника тут бросим на съедение директора, завуча и учителей?» — принялась перечислять я. «Да и его матери». «Не надо так про Иру», — прервал меня папа. «Она пытается помочь ему». «Хорошая помощница. Я что-то ни разу не видела, чтобы она подошла, обняла его, попробовала поговорить по душам». «Как будто это просто». «Да, просто. Это очень просто». «Тогда почему у нас не так, Алиса?» Папа с болью в глазах посмотрел на меня. «Почему раньше мы с тобой разговаривали, доверяли друг другу, а после переезда сюда я больше не узнаю тебя? Алиса, как же ты не понимаешь, я боюсь за тебя. Быть родителем нелегко. Однажды ты поймешь это. Я хочу, чтобы ты мне доверяла, но ты...» «Но я доверяю тебе», — перебила его я. «Доверяю, папа, конечно. Да, я так уверенно себя чувствую, только потому что знаю, что за моей спиной всегда стоишь ты. Правда?» «Хорошо». Он скрестил руки на груди, понимая, что школьную публику на парковке мы еще будем развлекать долго. «Тогда скажи мне правду». «Я и пытаюсь». «Что между тобой и Никитой?» Меня будто ледяной водой окатили. Я замерла, отводя взгляд. Что он хочет, чтобы я сказала? Сказать правду? Но если это только сильнее навредит Нику... Может, мой папа возненавидит его окончательно и точно решит увести меня? Нет, никуда я не поеду. В конце концов, сколько можно тянуть с этим? Рано или поздно они с Ириной все равно узнают. Была не была. Он мне нравится, — выдохнула я. И я нравлюсь ему. Я даже Нику еще этого не говорила, а отцу сказала. И как будто камень с души. Какая бы ни была его реакция. Папа удивленно совсем не выглядел. «Наконец-то, дочь, я дождался от тебя правды. Скажи еще вот что. Откуда у тебя рана на губе?» «Это Руслан, клянусь, это он!» «Ударил тебя?» «Да нет, я просто попыталась их разнять, вот и досталось». Торопливо выдала я, все еще ожидая от него реакции на мое откровение. Папа вдруг... подавил улыбку. «Это в твоем стиле. Алиса, я просто хочу, чтобы у нас все было как раньше». «Хорошо, я все исправлю, пап. И даже оценки. Я клянусь, что он не виноват. Ты мне веришь?» «Допустим». «А Ник? Ты не будешь настаивать на переезде?» Папа посмотрел на меня долгим взглядом, а затем вздохнул. «Что ж, откровение за откровение, да? Нет, мы с тобой никуда не поедем. Мы обсуждали с Ирой такой вариант, что Никита уедет учиться за границу». «Что? — ахнула я. «Ничего себе наказание! Нормальные родители карманные деньги забирают, а не сына выгоняют!» Представляю, в каком состоянии сейчас Ник. Когда мы закончили наш с папой откровенный разговор, впервые за долгое время, Ник с Ириной уже уехали из школы. Водитель забрал их прямо у выхода, поэтому мы с ними разминулись. Мы с папой приехали домой позже, Ника с Ириной, минут на 40. Папа заехал в магазин и очень долго бродил между полок, все ожидая, когда я остыну. Но я только сильнее заводилась, и папа махнул рукой. Как только мы приехали домой, я бросилась в гостиную, надеясь застать там Ирину. Там она и была, сидела себе на диване, как ни в чем не бывало. «Да что вы за мать! Вы должны быть на стороне сына! Он не виноват, он защищал меня!» «Алиса, полегче!» — коснулся моей спины подошедший папа. «Нет уж, так ведь нельзя!» «Ты не хочешь, чтобы он уезжал?» — сказал папа. «И это нормально, но Ира считает...» «Я хочу как лучше для своего сына», — поднялась та с дивана. «Это только мне решать, Алиса. Здесь он как в болоте. Плохие оценки, драки, сомнительная компания. Долго я должна смотреть на это. Новое место — это шанс начать все с нуля для него». «В одиночку? Совсем один?» — не верила своим ушам я. «Без семьи как он сможет измениться? Вы должны были поддержать его, а вместо этого...» «Что тут за драма?» В гостиной появился Ник. «А, уже слышала новости, Алиса?» «Ты никуда не поедешь». «Поеду, ну не парься, правда». Ник улыбнулся мне, но я ему не поверила. В его глазах печаль. «Ты не слышала маму? Мне так будет лучше, и вам так будет лучше». «Мне не будет лучше без тебя», — сообщила я ему. «И пусть папа с Ириной думают, что хотят». «Это решать мне», — вмешалась Ирина. «Он мой сын и однажды скажет мне спасибо». «Ага, спасибо, что просто отослала, а не утопила, например», — фыркнул Ник. «Если Ник уедет, то и я тут не останусь», — не выдержала я. Мы с Ником встретились взглядами. Он попытался скрыть свои чувства, но я видела, что он потрясен, что кто-то на его стороне. И как мы умудрились от взаимной ненависти прийти вот к этому, как это назвать? Зарождающееся доверие? «Все», — хлопнул в ладони мой папа. «Достаточно. Никита может и в России найти другую школу». «Но Саша», — начала была Ирина. «Разберемся, Ириш, а тебе, парень, придется мне доказать, что ты достоин моей дочери», — обратился он к Нику, — «а до того момента будешь соблюдать дистанцию». «Саша, да о чем ты?» — не понимала Ирина. «Только не говори, что...» Она не закончила мысли. Я отвела взгляд, чувствуя смущение и счастье одновременно. «Вот о чем я и говорила. Папа всегда на моей стороне, не то что Ирина. Никогда я ее не пойму. Я ожидала от Ника какой-нибудь шуточки или сарказма, чего угодно, но только не этого». «Я докажу». И я ему поверила.